И он тростью указал в сторону молодого парня с длинными до плеч волосами. Одет был тот модно, в расклешенных джинсах, в джинсовой же куртке, а в руках держал настоящую роскошь по тем временам — пластиковый пакет Мальборо. Такие войдут в обиход уже после 80-го года. «Скажите, что от Вениамина Семеновича, иначе он с вами разговаривать не станет», — поучал джентльмен. «Ну, а если надумаете взять что-то более серьезное, обращайтесь, помогу». И он протянул визитку, тут же потеряв ко мне интерес. Вертлявого щеголя звали Мариком. Он быстро увлек меня из магазина на улицу. Мы подошли к его машине, желтые «Жигули» универсал второй модели. Да, в таком багажнике можно было бы половину книжного магазина упрятать. Парень открыл багажник, сдвинул в сторону какое-то цветастое одеяло, под которым прятались его сокровища. Покопался с минуту и достал несколько книг, которые меня могли заинтересовать. «Ну-с, выбирайте». Я выбрал. Взял две книги Жорж Санд, «Консуэла» и «Графиня Рудольштадт». В солидном матерчатом переплете, свежие новинки, как раз 76-го года издания. Я уже хотел было рассчитаться, когда заметил в серии «Военные приключения» роман братьев Вайнеров «Эра милосердия». Тоже отложил для себя. Позже, кажется, в 79-м году по этой книжке снимут фильм «Место встречи изменить нельзя». Пока же знаменитая фраза Высоцкого «Теперь горбатый! Я сказал горбатый!» не превратилась в крылатое выражение. За три книги я отдал 60 рублей. Очень дорого, конечно, но что хотеть от спекулянта? Ушлый Марик попытался содрать с меня еще больше, но напомнил я ему, кто мне порекомендовал обратиться к нему, и показал визитку Вениамина Семеновича. Но только ради его благородных седин. С неохотой пошел на уступки Марик. С книгами в руках я дошел до своей копейки и, решив, что на сегодня поездок достаточно, вернулся в Кратово. Поставил машину в гараж. Убраться бы тут не мешало. А я ведь даже не помню, что находится в составленных здесь ящиках и коробках. Наугад заглянул в две ближайшие и обалдел. Внутри лежала ГДРовская электрическая дрель. Достал пенал со сверлами, отличные, победитовые, разного размера. Затем распечатал вторую коробку и обнаружил в ней отличную углошлифовальную машинку, в просторечии болгарку. И вот, наконец, вспомнил, что друзья из Штази подарили ее Медведеву на прошлый день рождения, который как раз совпал с поездкой в ГДР. Медведев не стал отказываться, принял подарки, но сам пользовался привычной советской дрелью. Болгарка тоже лежала невостребованной. Коробки год уже как пылились в гараже. Нет, конечно, подарки не передаривают, но сейчас это правило абсолютно не актуально. Убрал инструменты обратно в коробки, смахнул с них пыль и сразу положил в багажник, чтобы не забыть. Что ж, с отцом вопрос был решен. Теперь осталось придумать, что же подарить маме. Может быть, книги? Она любит читать. Что-то такое в духе, ну, «Тихий Дон» Шолохова или «Угрюм река» Шишкова. Жаль, что эти воспоминания Медведева так и не проснулись, пока был в книжном магазине. Меж тем дождь усилился. Поэтому от гаража до дома я спешил бегом. Нужно будет сегодня встретить Светлану с работы и девочек из школы, чтоб не промокли. Дома было тихо, только на кухне приглушенно бормотало радио. «Володя, иди помогать!» — крикнула с кухни теща. «Сейчас переоденусь», — ответил я, не спрашивая, какая помощь нужна. Ежу понятно, лепить пельмени. Отнес книги в спальню, положил их на комод. К большому счастью, они не промокли. Быстро переодевшись, пошел в ванную, вымыл руки с мылом, присоединился к Валентине Ивановне. И вот тут вспомнилось, как всей семьей мы сидели вечерами за лепкой пельменей. Мать, отец, я, маленький Володя Гуляев. Помню, как мама хвалила меня за каждый удачно слепленный пельмень. Хорошие воспоминания, теплые. Именно в такие моменты чувствовалось, что рядом родные люди, что все любят друг друга. Теща раскатывала тесто и, перевернув вверх дном граненый стакан, выдавливала ровные кружки. Я ложечкой накладывал фарш, защипывал края, потом завернуть вокруг подушечки указательного пальца, прижать уголки и положить пузатый пельмень,

Потом весь экран занял фасад здания Института кибернетики. Башня в 13 этажей сверкала на солнце мытыми стеклами. Диктор отрапортовал о том, что скоро будет сдан в эксплуатацию новый корпус, построенный в модернистском стиле по проекту архитектора Сергея Николаевича Миргородского, и что советские ученые достигли больших успехов. И снова этот Институт кибернетики. Как же мне хочется быстро, как в игре в шашки, просто срубить все фигуры противника. Желательно в один ход. Но, увы, политика — это игра посложнее шашек.